Глава 7. Вне капсулы. Часть 1. Система выключилась примерно в 2 часа ночи. Кнопки перестали гореть, показатели стихли. Крышка медленно отщелкнулась и приподнялась. Комит подбежала к капсуле с полотенцем и, бросив взгляд на охрану важной персоны, самолично открыла верхнюю крышку, улыбнувшись. Вид накачанного тела важного гостя заворожил. «Мистер Корнев». Улыбка стала шире. Я сразу обратил на это внимание, хоть и не отошел еще до конца. Каждый раз, вылезая из капсулы, чувствуешь себя так, словно проспал несколько суток. Тело слегка ноет и зудит, а мышцы ослаблены. Приняв полотенце, стер гель с груди, рук и шеи, а после приподнялся, вздохнув. «Комит?» «Да, мистер Корнев, я рада, что ваши первые сессии прошли без проблем». «Надеюсь, так будет и дальше». «Конечно, я ручаюсь за вас, пока вы в системе». «Неплохо», — усмехнулся, оценив тело молодой помощницы ученого. Стоит передо мной в распахнутом халате, под которым красуется черная кофточка, отлично подчеркивающая грудь. Ниже серая невзрачная юбка-карандаш, лишь слегка скрывающая стройные длинные ноги. «А где старикан?» «Доктор Чарльз ушел домой, мистер». «Просто Артур». «Ох, как скажете, Артур». «Ушел, значит. Оставил тебя здесь одну?» «Ну, со мной ваша охрана, Артур». Хихикнула ассистентка, прикрыв лицо планшеткой с какими-то листами. «Я в безопасности». «Хорошо. Если мы на сегодня закончили, может, составишь мне компанию?» «А?» Девушка искренне удивилась. «Вы хотите куда-то позвать меня?» «Да, перекусить. Жуть, как проголодался». «Но не уверена, что стану достойной для вас спутницей, Артур». «Расслабься и иди переоденься. Я пока что приду в себя». «Ну, хорошо. Я не стану вас задерживать». Уже через пару минут, стоя в коридоре главного комплекса, в своем привычном наряде и проверяя почту, заметил, как Комит вышла из своего кабинета. Сейчас на ней та же юбка и кофта, а поверх легкое серое пальто. Ассистентка и впрямь неприглядная особа. Но оттого она и кажется мне столь привлекательной. Простенькая и хрупкая, с манерами и чувством уважения. Уж точно лучше всех этих размалеванных кукол, что попадаются мне на глаза ежедневно. Ну что, готова? «Да, но вы точно уверены, что хотите взять меня с собой?» «Не задавай один и тот же глупый вопрос. Идем. «Да». На улице сейчас было достаточно прохладно. Заметив, как Комит застегивает пальто, спустился с лестницы и прошел к автомобилю. Мы сели в салон. Охрана заняла личный транспорт и поехала следом. Надо сказать, они порядком надоедают, но тут ничего не поделаешь. У меня много врагов. «Артур, скажите, почему именно я?» Никак не унималась Комит, глядя теперь на меня, сидя рядом и скромно ёжась. «Ты мне понравилась». «Я?» Девушка прямо вздрогнула, прижав руки к груди и опустив взгляд. «Но я определенно уступаю тем, кто постоянно рядом с вами, Артур. Что во мне такого?» «Именно это и нравится. Ты самая обычная. Не пытаешься показать себя и не выделываешься в компании со мной. Эта твоя скромность привлекает. Да и внешне выглядишь ты прекрасно». «Ну, раз вы так говорите...» Румянец проступил на лице. Я лишь на мгновение улыбнулся и вновь уставился в мобильный. Отдых отдыхом, а работа не ждет. Мы добрались достаточно быстро. Единственный ресторан, работающий в такое время, — мой ресторан. Его открыли специально на эту ночь, стоило только сделать небольшой звонок. И, как и предполагалось, когда мы оказались внутри, столик уже был готов. Две длинные тонкие свечи озаряли темноту яркими вспышками. Пока еще пустые тарелки и бокалы с красным вином ожидали своего часа. Забрав у девушки пальто, передал его работнику и проводил Комит к столу. Она села напротив, растерявшись. Тут же подошел и официант, протянув нам по меню. «Мне, как обычно, тут же выдал, отказавшись от корочки с изображением блюд. «Как прикажете, господин. А вам?» Взглянул он на растерянную девушку. «Я...» «Можешь выбрать все, что угодно», — подметил, взглянув на часы. Она тыкнула пальцами в несколько блюд, и официант удалился. Вернулся минут через пять, подготовив выбранные блюда. И только после этого мы, наконец, остались одни. «Камит, скажи...» Взглянул на нее, зажав ножку бокала меж пальцами. «Тебе нравится твоя работа?» «Да, очень нравится». Она повторила мое действие, мы чокнулись и сделали по глотку. «А этот доктор Чарльз, что он из себя представляет?» «Он профессионал своего дела, Артур. Иногда бывает строг, но он никогда не ошибается. Я рада, что стала его ассистенткой». «Что, нет никаких изъянов?» «Ну, я бы не сказала, что...» «И спать тебе с ним нравится?» Услышав меня, Камид вздрогнула, опустив взгляд. «Да, я знаю, что этот старый маразматик распускает руки и делает с Камид все, что захочет. Информацию для меня собрали, пока я был в капсуле, а после отправили на почту. Можно сказать, пока мы сюда ехали, я узнал об ассистентке все, включая ее увлечение и фамилию по матери». «Простите, Артур, но я бы не хотела отвечать на ваш вопрос». «Мне просто интересно, принуждает ли он тебя к этому, или это твои обязанности, как его ассистентки?» «Нет, я не знаю, когда это началось. Точнее, уже не помню. Мне нужны были деньги, и я подала документы на работу в это место. Доктор Чарльз самолично отбирал персонал, и меня взял себе под крыло. Ну а потом...» «Предложил переспать». «Я не стала отказываться, когда поняла, что моя заработная плата втрое выше, чем у простых сотрудников центра Интайм». «Значит, он тебя купил». «Простите, Артур, мы можем закрыть эту тему? Мне не очень приятно говорить о своей личной жизни сейчас. Не примите за грубость, я могу уйти». «Нет, я не вел к этому. Прости, если оскорбил. Камит, как и сказал, ты мне нравишься. Но опыта в отношениях у меня мало. Работа такая. Постоянные дела. Мне проще общаться с людьми, как с конкурентами или же деловыми партнерами». «Я понимаю». «Итак, могу ли я рассчитывать на повторный ужин после второй стадии сессии?» «Я буду не вправе отказать вам». «Нет, не то. Захочешь ли ты сама пойти со мной? Не волнуйся, от твоего отказа моя жизнь не изменится». «Ну, я была бы не против». «Отлично. А что, если в следующий раз я приглашу тебя в свой номер?» «Я соглашусь. И на то, что вы предложите в номере, тоже». «Потому что хочешь?» «Потому что чувствую, что должна». Камит, сделав очередной глоток, уставился на нее. На эту слегка зашуганную, скромную девушку с бегающими глазками. «Прости за грубое высказывание, но я не шлюху к себе на ночь вызываю, а приглашаю девушку, что мне приглянулось. Давай поступим так. У меня есть своя компания, в которой ведутся разработки похожей системы на вашу. До полного погружения им еще далеко, да и предназначаться наша капсула будет для тех, кому нужна медицинская помощь. Не хотела бы ты поработать там? Конечно, не как рядовой сотрудник». «Вы приглашаете меня на работу?» «Не только. Как и сказал, опыта в построении отношений у меня нет. Я привык говорить прямо и получать прямой ответ. Ты мне приглянулась, поэтому я был бы не против завязать с тобой серьезные отношения. Со всеми причитающимися, разумеется. Деньги, статус, престижная работа». «Простите». Она поставила бокал и прикрыла рот рукой, сдержав смешок. Это удивило. «Вы и правда не гораст строить отношения?» «Да». «Если вы говорите все это из-за того, что у вас и вправду чувства ко мне, то я не против. Даже не так. Буду очень рада попытать счастье рядом с вами. Однако, если все это из-за спонтанной привязанности, то просто пригласите меня в номер, владейте мной, а после мы вернемся в центр и продолжим вашей сессии». «Ты так легко готова согласиться на секс с незнакомцем?» «Не примите за грубость, но я привыкла к подобному. К тому же вы не просто незнакомец, а очень богатый и влиятельный незнакомец. У меня тоже есть свои причины раздеться и отдаться вам». «И какие же причины?» «Не хочу говорить об этом. Считайте, что деньги мне очень нужны». «Тогда уточню. Ты же понимаешь, что в случае построения со мной отношений другие мужчины и близко не должны к тебе подходить. Моей власти хватит, чтобы избавиться от подобных нахалов. С другой же стороны, ты и сама поплатишься за измену». «Мне несложно перестроить свое мировоззрение, если пойму, что человек, готовый взять меня за руку, настроен серьезно. Однако я, пускай и простачка, но не позволю играть со мной, настроившись серьезно. Если хотите поиграть, так и скажите». «Тогда мы с тобой договорились. Считай, что с этого дня, точнее ночи, я претендую на тебя, как на девушку». «Буду иметь в виду. Хотелось бы сказать, что с нетерпением жду повторного приглашения на ужин. Но мы оба понимаем, что и этот вечер может закончиться не здесь». «Секс на первом свидании, значит?» «Я хорошо разбираюсь в людях, Артур. Сразу пойму, если ваша тяга ко мне — простое влечение к женщине после сессии с виртуальными дамами». «Хорошо. Тогда давайте сначала насладимся кухней». «Да, никогда не ела чего-то столь изысканного». Открыв дверь ключ-картой, пропустил девушку внутрь. Камит тут же начала осматриваться. Вряд ли она когда-то бывала в подобных местах. Люкс на самом верхнем этаже пятизвездочного отеля. Лучшее место, какое можно найти в этом гнилом городишке. Три комнаты, блестящие плиточные полы, панорамные окна. Огромное пространство для фантазии. «Потрясающий вид». Девушка пошла к окнам, осмотревшись. «Мы на сотом этаже». Составив ей компанию, приобнял за талию и также насладился видами. «Отсюда видно весь город». «А вон центр». Она скромно хихикнула, сделав шажок в мою сторону, отчего хватка на талии стала крепче. «Завтра вы вернетесь туда, верно?» «Да». «Скажите, Артур, если вы ищете серьезных отношений, к чему эти сессии с виртуальными партнершами?» «Для рынка». «В каком смысле?» Она взглянула на меня, непонимающе хлопая глазами. «В вашем центре об этом еще не знают, Комит. Вскоре компания перейдет в мои руки». «Вы серьезно?» «Да. В начале следующего года документы будут подписаны. Я покупаю Интайм. Капсула с полным погружением может использоваться в разных сферах. К тому же она поможет нам улучшить собственную медицинскую аппаратуру. Хотя в первую очередь, конечно, на рынок ваша игрушка попадет как отличное устройство для одиноких и богатых людей, вроде меня». «То есть, поэтому все ваши сессии настолько отличаются друг от друга?» «Да, я стараюсь программировать фантазии, какие только могут прийти в головы старых извращенцев. Надеюсь, ты понимаешь, что это не измена и...» «Да», — перебила она меня, вновь зависнув на моем взгляде. «Это всего лишь игра воображения, даже чувствительность воссоздана с помощью лекарств. Хотя, будь я вашей женой, мне бы не понравилось подобное». «Не волнуйся. К моменту, как ты ей станешь, капсула уже будет продаваться на аукционах. Точнее, ее многочисленные копии. Эту, пожалуй, оставлю себе, как напоминание о месте, в котором встретил тебя». «Да вы романтик, Артур». «Давай уже на «ты». «Хорошо. Раз уж у меня такая судьба, спорить не стану». За следующие полчаса мы с Камит по очереди сходили в душ. Она немного задержалась, а потом я просто сел на кровать в ожидании партнерши. И когда она, наконец, вышла, насладился чудесным видом. К Камит надела один лишь махровый белоснежный халат с вышивкой названия отеля. Подойдя ко мне вплотную, она медленно развязала узел ремешка и опустила руки. «Уверена, что не хочешь просто лечь спать?» Не выдержав, запустил руки под халат и прикоснулся к аккуратной женской талии. Кожа мягкая и бархатная. «Раз уж я здесь, то хочу по полной воспользоваться вечером». «Хорошо». Скинув с себя халат, Камит позволила насладиться чудесным стройным телом. Аккуратные подрагивающие плечи, тонкие руки, достаточно пышная привлекательная грудь, длинные ноги с аккуратными бедрами. Волосы, все еще мокрые после душа, прижимаются к спине. Повалив меня на кровать, Камит забралась сверху и уселась, сексуально выгнувшись. Я не могу оторвать взгляда. Каждый сантиметр тела так привлекает, что хочется поскорее насладиться девушкой, следящей за моими показателями в капсуле. «Артур, ты не против, если я буду вести?» «Уверен, мне понравится». Улыбнувшись, девушка спустилась ниже и расстегнула ремень моих штанов, а после избавилась от ткани. Рубашка также испарилась, оказавшись на полу. Теперь уже оба голые, мы просто смотрели друг на друга, не в силах пошевелиться. Я первым нарушил эту мучительную тишину. Коснулся рукой женской щеки, перевел пальцы на шею. Камит тут же приблизилась. Мы слились в страстном поцелуе. Женская грудь прижалась ко мне, набухшие соски уткнулись в кожу. Руки начали спускаться ниже. Член, ожидающий приказов, ощутил аккуратные пальцы на себе, а после ассистентка приступила к снижению. Ее пухлые губки целовали меня все ниже, пока не добрались до самого важного. Девушка тут же приступила к работе, доставляя мне массу удовольствия. Ее опытный рот поглощал всю длину члена, головка уходила в горло. Язык обходил ствол с каждой стороны, не останавливаясь на конкретном месте. Все это продолжалось, пока я не ощутил волнительную дрожь. Камит тоже это почувствовала и, хихикнув, приподнялась, усевшись поближе. Она придавила член своим телом, начав тереться о него, а после, привстав, направила агрегат в себя. Медленный спуск ответил нам обоим искрами в теле. Мурашки пробежали по рукам и ногам. Импульс ударил в голову. Член проник в самые потаенные уголки женского лона. Камит вставила его на всю длину, уперевшись руками в мою грудь и зажмурившись. Она прикусила собственную губу, издав тихий стон, а после уставилась на меня. «Ну, как я вам? То есть тебе?» «Превосходно, не останавливайся». «Да, Медленные движения становились все более резкими. Камит ускорялась, позволяя наслаждаться собой. Член входил все быстрее и быстрее. Проникал все глубже и глубже. Головка постоянно утыкалась в стенку матки, пульсируя и расширяясь. Я уже не мог держаться, а потом протянул руки к груди Камит и сжал пальцы на этом прекрасном вымени. Соски уткнулись в ладони. Ощущения начали зашкаливать, с каждым толчком становилось все приятнее. Однако сосредоточился я именно на женских стонах, что становились все громче и пронзительней. С каждым проникновением Камит выкрикивала что-то, жмурясь и задирая нос. Она искренне наслаждалась членом в себе, продолжая двигаться в такт. «Мы продолжали, пока не дошли до пика». Девушка кончила раньше меня, стиснув зубы и промычав. А после опустилась на мою грудь, тяжело дыша. Я и сам был на пределе, а потому лишь несколько раз дернул бедрами, как жаркая сперма вырвалась наружу, заполняя девушку изнутри. Сжав пальцы и оцарапав мою грудь, Камит издала последний стон, задрожав. Ее бедра прижались к моим бокам, руки проскоблили по телу. «Артур», — прошептала так томно, что мне захотелось снова ею овладеть. «Камит, я не ошибся в тебе. Ты еще не знаешь меня так хорошо. У меня будет время узнать».